Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 мая. Максимов день. Максим, береза, сок. Недаром говорят: пришел май, под кустом рай. Ярко, солнечно, празднично все вокруг. Луга покрылись травами, украсились первыми цветами, а как легок и сквозист, пока еще робко зеленеющий полог лесов. Но зацветает черемуха. Дуб свой первый лист начинает разворачивать, и наступает пора первых майских заморозков, внучатых племянников зимы, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Мало того, что эти забавники могли играючи в одночасье все посеянное и посаженное погубить, они и появлялись-то всегда внезапно, порой чуть позже или раньше назначенного им природой срока. И если это происходило на 11 мая, то деревенские знахари, беря обетные ладанки, выходили на перекрестки дорог полуденный ветер ловить. А если удавалось им его дождаться, то с помощью особого заговора заключался он в заветную ладанку, чтобы потом, положив ее на кровать больного, смог знахарь этим неспосланным из-за теплого моря снадобьем немощного на ноги поставить. Хотя обычно выдавался этот день солнечным и теплым, и тогда можно было заготовкой другого лекарства заняться, которое не только знахари, но и обычные деревенские мальчишки смогли собирать. Кстати, им справиться с этой задачей было куда легче, чем почтенным старцам, ведь березовый сок, а речь идет именно о нем, тем дороже ценился, чем с большей высоты взят был. А самым целебным и вкусным считался тот, что в верхних ветвях березы собирался. Подобным березовым промыслом занимались обычно шумно, весело, перебегая от одного дерева к другому, пробуя, чей сок слаще. Вот только к одиноко стоящим березам никто и близко не подходил, так как говорили, что под ними покоятся души умерших насильственной смертью, и вместо сока по их стволам струится кровь. Да и вообще с березой на Руси множество легенд и поверий связано было, поэтому и стар, и млад к ней с особым вниманием и уважением относились. На Максима знахари, если этот день выдавался солнечным, лечили затяжные лихорадки. Солнце 11 мая считалось верным знаком того, что болезни отпустят человека. Лечение заключалось в следующем. Больного вначале купали в дождевой воде. Дождь на Руси издревле наделялся живительной, целительной силой. Ведь без него не вырастут ни хлеб, ни идущая на корм животным трава. Или обтирали мартовским целебным снегом, который некоторые мастера ухитрялись сохранять до конца весны. Затем захворавшего человека поили березовым соком и были уверены в скорой поправке заболевшего. В этот день примечали: теплая звездная ночь к урожаю, ясный восход солнца, лето ветреное, солнечное значит. А еще в народе говорили: щедра весна на тепло, да скупа на время. Жаворонок запел, за плуг берись. Здоровья и удачи в благих деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.